Глава 13. Побеседовав накануне в магазине с соседкой с восьмого этажа, миссис Зелдов развернула крестовый поход. Разговор завязался перед прилавком с овощами. Миссис Уильямс покупала первые весенние кабачки, выращенные без применения химикатов. Соседка стала для нее легкой добычей, с готовностью разделившей ее подозрения. «Мистер Грумлот полагает, что кто-то намеренно испортил монтажный комплект», — заволновалась миссис Зелдов. «Есть еще одна гипотеза. Деталям сознательно позволили испортиться», — подхватила миссис Уильямс. «Еще бы!» — с воодушевлением произнесла миссис Зелдов, подумав немного и схватив те же кабачки, что и соседка. «Обоим нашим лифтерам это на руку. 2 года назад намерения мистера Грумлота, должно быть, так их напугали, что они решились на радикальные меры. Полагаю, вы не станете спорить, что они могли действовать совершенно свободно», — заметила миссис Уильямс. «Вы правы. У кого еще есть доступ ко всему этому хламу?» «По мнению нашего дорогого бухгалтера, они как бы случайно сложили детали в сыром месте». «Мистер Грумлот так вам и сказал?» — прокудахтала миссис Зелдов, на всякий случай перекрестившись. «Разве вы не читали его письма? Сами вы стали бы держать ценные предметы в сыром месте?» «Боже упаси!» — возмутилась мисс Зелдов, уперев руки в бока. «Ни в коем случае, я не дура!» «Вы единственная, с кем я этим поделилась!» — прошептала миссис Уильямс соседке на ухо. Миссис Зелдов, гордая оказанным ей доверием, испытала прилив воодушевления. «Может, честнее было открыть правду соседям? Они ведь тоже вправе знать, что случилось, как вы думаете?» — осторожно спросила миссис Уильямс. Для миссис Зелдов это стало непростой дилеммой. Она сжала пальцами и без того узкий подбородок и возвела глаза к потолку, гадая, какой совет дал бы ей пастор. «Раз вы так говорите...» — промямлила она. «Не хотелось бы, чтобы меня обвинили в интриганстве», — не унималась миссис Уильямс. «В первую очередь на это способны Бронштейны». И она добавила, что знает из надежного источника, что профессор — отъявленный левак, и для таких людей обслуживающий персонал всегда прав, не так ли? Легкость, которой миссис Уильямс удавалось манипулировать соседкой, доставляла ей безмерное удовольствие. После каждой произнесенной гадости она любовалась тем, как дрожат невидимые ниточки над послушной марионеткой. Если так пойдет дальше, то она подвесит мисс Зелдов под потолком. «Обязательно купите эту редиску, она просто превосходна!» — посоветовала она, наслаждаясь своей властью над соседкой. «Мы можем взяться за дело вместе», — предложила миссис Зелдов, опуская ярко-красный пучок в свою корзину. «Отличная идея!» — воскликнула миссис Уильямс. «Я напишу семейству Хаякава. Вам останется самая малость — донести весть до остальных». Накануне вечером миссис Зелдов вернулась домой такой же окрыленной, как в это воскресенье, когда после выступления хора, в котором она пела, ее похвалили за тембр голоса. С утра она проявила невероятную самоотверженность, отважно постучавшись в дверь Моррисона. Был уже 12-й час, но он встретил ее в халате. Но это еще были цветочки. Сосед вообще ничего не понимал. «Зачем нашим лифтерам мешать модернизации лифта? Это их рабочий инструмент, к тому же полностью исправный», — произнес Моррисон, потом добавил. «Дипок только что заглядывал. Он меня и разбудил, и очень кстати». «Речь не обо всем лифте, только о кнопках», — терпеливо объяснила ему миссис Зелдов. «Что они натворили с кнопками? Мой звонок никто не трогал, я им вчера пользовался». «Речь идет о совсем других кнопках», — простонала миссис Зелдов. «А что, у нас есть другие кнопки?» «Да, в подвале, насколько я понимаю». «Не знал, что у нас в подвале кнопки», — пробормотал он. «Для чего, если не секрет?» «Ни для чего. Пока что они в коробках, чтобы когда-нибудь можно было пользоваться лифтом без помощи лифтеров». «Какие глупости вы говорите. С спускаться в подвал, чтобы потом ехать на лифте без Дипка или Риверы? Вы уж простите, но если так, то они правильно поступили, что избавились от этих ваших кнопок, от которых нет ни малейшего проку. Согласитесь, кабину гораздо удобнее вызывать с лифтовой площадки. Спускаться пешком, чтобы потом подниматься на лифте? Кого посетила такая дурацкая идея? Миссис Делдов, достигшая предела отчаяния, продолжила свой крестовый поход, поднявшись по служебной лестнице на 3 этажа. Мадам Леклер, видимо, была чрезвычайно занята и даже не предложила гости чаю. Вот и верь после этого, что у французов безупречные манеры. Она рассеянно выслушала сообщение и, кажется, не очень-то ему поверила. И заговорила в оскорбительном тоне, не выбирая выражений, что было совсем уж невыносимо. «Да пошла она куда подальше, эта миссис Уильямс. Надо же было выдумать такую ахинею. Дипок на такое не способен. Другого такого маньяка порядка, как он, я не знаю. Только и делает, что все вокруг натирает до блеска. Я даже боюсь опереться о стенку лифта». «Может, не он, а Ривера ночью?» «Знаете, очень любезно с вашей стороны, что вы пришли и все это рассказали. Увлекательная гипотеза. Но у меня дела». «Вы расскажете об этом мужу?» взмолилась миссис Зелдов. «Непременно. Уверена, ему тоже это покажется увлекательным, как и мне. Передайте от меня привет вашему супругу», сказала она, выпроваживая гостью. «Кем она себя возомнила? И что за манера передать привет и выставить за дверь?» Миссис Зелдов была не из тех, кто покорно сносит подобное обращение. «Почему вы не хотите выйти через главную дверь? Днем лифт работает?» удивилась мадам Леклер. «Мне не повредит размяться», ответила миссис Зелдов тоном оскорбленного достоинства. На 9-й этаж она поднималась не без опасений. Хлоя, собравшаяся выходить, удивилась. Кто бы это мог звонить в служебную дверь? Чтобы дотянуться до задвижки, ей пришлось проделать болезненный и небезопасный акробатический этюд. Она приподнялась на одной руке, упершись в стену плечом. «Глупо. Безосновательно. Смехотворно». Таков был ответ молодой соседки. Подняться пешком на 9-й этаж, чтобы нарваться на такой прием? А ее утверждение о том, что Дипок святой человек, это безумное преувеличение. Как можно настаивать на его безгрешности после того, что он выкинул? Ну ладно бы еще, если бы мисс Бронштейн этим ограничилась. То, чем вы занимаетесь, отвратительно. Сплетни всегда оставляют неприятный след. Так что либо вы представляете доказательства, либо прекращаете распускать слухи. Так как молодая нахалка поставила под сомнение ее порядочность, мисс Зелдов позвонила Грумлоту и потребовала, чтобы он поторопился с расследованием. Она закончила свой обход к полудню и вернулась домой с чувством выполненного долга. Ранним утром Дипок вышел из дому. Он ждал, что его станут восхвалять как спасителя, но где там? Все утро он видел только презрительные гримасы и недовольные взгляды. Мадам Леклер едва с ним поздоровалась. Уильямс ушел, даже с ним не попрощавшись. Зелдов был насуплен и враждебно сопел. Его супруга, появившаяся немного погодя, сначала закатила глаза, потом гневно фыркнула. Даже Моррисон, которого он спросил о причинах этой всеобщей холодности, когда тому потребовались его услуги в разгар дня, пора было завтракать в конце концов, уклончиво ответил: «Поговорим об этом в другой раз». «О чем говорить? Что за муха всех их укусила? Может, это козни Грумлота, бессовестно преувеличившего его справедливые требования? Его ведь уволили, хотя он мог бы доработать до заслуженной пенсии и оставить их всех с носом. Разве возмещение в размере годового жалования их разорит? Да миссис Зелдов носит на шее драгоценности на эту сумму, а то и больше. Мадам Леклер тратит неделю на прическу как раз столько, сколько он зарабатывает. Моррисон пропивает за день дневное жалование лифтера. Уильямс, эти любители всевозможных увеселений, просаживают за один вечер, просто чтобы покрасоваться на людях больше, чем Дипоку платят за месяц. Все они заносчивые и неблагодарные скупердяи. Кроме Бронштейнов, всегда таких уважительных, и миссис Коллинз, но то и теперь проблема с деньгами». Наступил полдень, а Дипок все еще кипел от негодования. Лаля права, он настоящий простофиля, вел бы себя как злобный цербер, беря пример с привратника дома номер 16, и они бы преданно заглядывали ему в глаза. Не сходить ли к бухгалтеру, чтобы объявить, что он хорошенько подумал и решил распрощаться с ними? Пусть заплатит ему то, что причитается, и впредь обходится без него. В 3 часа дня Дипок все еще бесновался у себя за конторкой. Он злобно послал куда подальше парня, выгуливавшего собаку леклеров. По его недосмотру, ретривер вернулся из парка чуть живой, весь в грязи. «Кто будет вытирать пятна с мраморного пола?» — рявкнул он. Парень удалился, пожав плечами. Потом досталось владельцу винного подвальчика, доставившего ящик вина для Моррисона. «Кто, спрашивается, должен ставить бутылки в буфет заказчика?» Курьеру из цветочного магазина тоже досталось за то, что букет для миссис Уильямс оказался слишком пышным и оставил на полу лифта кучу лепестков. Кому их теперь подметать? Но когда в 4 часа появилась Хлоя, которая чувствовала себя хуже собаки Леклеров, Дипок пришел в себя. «Что с вами случилось?» — спросил он, встречая ее. «Ничего», — бесстрастно ответила она. «Лифт на нашей станции никак не починит, поэтому мне пришлось ехать до следующей. А она в 10 кварталах отсюда. Длинный перегон для пары рук. Словом, я выбилась из сил». «Почему вы не сели в автобус?» — спросил Дипок, подвозя ее к лифту. «Потому что инвалидная платформа автобуса опускается так медленно, что пассажиры начинают сердиться. И потом в это время автобусы переполнены... Я бы попала в ловушку у двери, рядом с водителем, где меня толкали бы на каждой остановке входящие и выходящие пассажиры. Не говоря о том, что при торможении у меня начинается головокружение и тошнота. Лифты в метро, там, где они есть, то работают, то нет. Но это ничего, чаще всего мне помогают подняться добрые люди. Просто сегодня не мой день. Ну вот, я вам и нажаловалась. Хотя у нас есть повод радоваться, ведь вы остаетесь с нами». «Откуда вы знаете?» — осведомился Дипок между 5-м и 6-м этажами. «Я узнал об этом ближе к 10 утра, когда вы еще были у себя дома. А спустил я вас только в 11». Он отодвинул решетку, посторонился, пропуская Хлою, и поехал вниз, не дожидаясь ее ответа. На 2-м этаже он задержался и позвонил в дверь Грумлота. Бухгалтер ждал его за письменным столом. Получив свой контракт, Дипок поспешно спрятал его в карман. «Не хотите прочесть?» «Я вам доверяю. Сегодня все обходятся со мной крайне холодно, из чего я заключаю, что мои требования приняты в штыки». «Присядьте-ка», — предложил бухгалтер. Дипок остался стоять. «Как хотите. Раз вы мне доверяете, я отвечу вам тем же». «Они еще не знают о ваших требованиях. Я всего лишь проинформировал их, что снова принял вас на работу. Не беспокойтесь, я вправе принимать текущие управленческие решения. Уверен, они испытают облегчение, когда узнают, что не должны будут дополнительно раскошеливаться. Учитывая все это, я предпочел бы, чтобы наше соглашение осталось между нами». «Когда вы еще уйдете? До той поры столько воды утечет. Кстати, почему только 1,5 года?» «Давайте округлим хотя бы до 2 лет». «Вы не поймете», — ответил Дипок, уходя. После работы Дипок навестил в больнице Риверу. В этот раз миссис Коллинз не стала передавать с ним книгу, потому что сама принесла ее днем, когда навещала Риверу. Она единственная в доме общалась с Дипоком, как обычно. Поведение остальных жильцов по-прежнему его озадачивало. Ривера, накануне обративший внимание на приподнятое настроение коллеги, в этот раз испугался. Дипок был мрачнее тучи. «По-моему, ты нынче не в духе. Я не понимаю, что происходит. Никогда они еще не вели себя так мерзко. По крайней мере, все сразу. Можно подумать, я чем-то перед ними провинился. Тем, что поступил со самолюбием и согласился прислуживать им дальше, что ли? Если так, мир перевернулся кверху тормашками. Откуда тогда эти кислые мины? Хочешь знать мое мнение? Они, должно быть, обрадовались, что мы ушли на покой, и их расходы снизились. Теперь они расстроены, вот и все. Ты рассказал им о своем племяннике?» «Еще нет, расскажу в понедельник. Завтра у меня встреча в кафе с профсоюзником». «Субботу? Ты меня удивляешь». «За себя лучше просить не в кабинете, а в нейтральной обстановке. Я буду уговаривать его отступить от буквы закона». «Смотри-ка, ты обо всем подумал». «Во всяком случае, стараюсь не упустить главное». «Вечера и ночи без лифта. Вот что портит им настроение. Когда они узнают, что ситуацию урегулировали, все придет в норму». «Даже Моррисон сам не свой», — продолжил Дипок. «Я привык видеть его в одном состоянии, в обнимку с бутылкой. Не иначе накануне бедняга превзошел себя, если такое возможно. Лучше благодари провидение за то, что с нами происходит. На такое я даже не надеялся». Дипок ушел от коллеги в 9 часов. По дороге домой в вагоне метро он думал о том, что в этот раз у провидения, скорее всего, есть имя. Дома он застал Лали в компании Санджая и заметил, что при его появлении оба сразу умолкли. Сняв пальто, он подошел к столу и сказал Санджаю, садясь: «Я ждал тебя сегодня». «Я закончил позже, чем думал», — небрежно обронил Санджай. «Мог бы предупредить». «У Санджая была встреча с важными людьми», — заступилась Лали за племянника. «Я, значит, к таковым не принадлежу. Ты приступаешь в понедельник». «Ты встречался с людьми из профсоюза?» — спросила Лали, ставя на стол еду. «Встречусь завтра», — ответил Дипок, наполняя тарелку жены. «Вы работаете 7 дней в неделю?» — спросил Санджай. «Чему ты спрашиваешь?» «Как они справляются с лифтом, когда вы уходите в отпуск?» «У нас есть сменщик», — проворчал Дипок. «Но он заступает только в выходные. И только в августе. Ривера отдыхает по субботам, я по воскресеньям. Летом мы берем по очереди по полмесяца. Получается, что лифт не остается без присмотра ни днем, ни ночью». «В этот раз сменщик недоступен?» «Если бы был доступен, мы бы давно решили проблему». «Если ты передумал, так прямо и скажи, не тяни». «Что-то не так?» — вмешалась Лали. «С чего ты взяла? Нас защищает провидение. Детали, из-за которых я должен был лишиться работы, чудесным образом испортились. Завтра я обману своих старых приятелей. Наплету им, что племянник моей жены, приехавший из Мумбаи, опытный лифтер. Хотя на самом деле мне до сих пор невдомек, чем он зарабатывает на жизнь. Вот я и гадаю, узнаю ли самого себя в зеркале, когда завтра стану бриться». Ближе к полуночи Дипок надел пижаму, залез под одеяло и выключил ночник. Тогда Лали включила свой. «Ты мне расскажешь, что ты затеял? Или ты хочешь, чтобы я всю ночь ломала голову?» «Зачем ты ходила к мисс Хлое?» — ответил Дипок вопросом на вопрос. «Некоторые традиции очень стойки. Для тебя, престарелого индийца, беседа двух женщин — это непременно заговор». «Престарелый индиец отказался от блестящей карьеры ради женитьбы на престарелой индианке, на тебе. Знаю я тебя. Если ты заводишься с полуоборота, значит, у тебя совесть нечиста». «В чем мы должны себя упрекать? Умирают желание это узнать». «У меня в подвале сухо, как в пустыне. Сырости нет и быть не может. Думаешь, я держал бы в сыром закутке свою униформу? Непонятно поэтому, каким образом этот их монтажный комплект пришел в такое плачевное состояние». «Может, это потому, что я заделалась специалисткой по электронным устройствам?» «Ты-то нет. Но разве твой племянник не дока в таких вещах?» «Как же я раньше не догадалась! Все сговорились, твоя жена, племянник, протеже с девятого этажа и прочие вздумали устроить саботаж с единственной целью — спасти твое рабочее место и твой замаячивший на горизонте безумный рекорд. Да, еще я забыла Риверу, приславшего мне голубиной почтой схему подвала с указанием места, где хранятся детали, хотя я даже не знаю, как они выглядят. Я отправилась туда поздней ночью, пока ты спал. Нашла коробки и помочилась на них. Не говори глупости, я тебя ни в чем не обвиняю. Тем не менее, я замышляю козни. Ты бы себя слышал, разозлилась Лаля. У тебя всегда на все есть ответ. Но я не могу отделаться от мысли, что в этой истории что-то не так. Если меня в чем-то заподозрят, я знаю, кто охотно этим воспользуется, чтобы все свалить на меня.